подсудности к собственным войскам, при допущении ими эксцессов против сопротивления населения или же против самого населения. Применение этой юрисдикции он оставлял на усмотрение самих командующих войсками в зависимости от потребности усмирения оккупированных областей. Гитлер заявил, что запрещает перевозить советско-русских военнопленных на территорию Рейха, ибо, по его мнению, их использование в качестве рабочей силы представляет опасность, во-первых, ввиду их политического влияния, от которого он уже избавил германский промышленный рабочий класс, а во-вторых, из-за угрозы саботажа. Гитлер, вне всякого сомнения, понял, какое впечатление его высказывания произвели на аудиторию, никто не возразил ни слова, да в этом кругу и не мог. Закончил он свое незабываемое выступление словами: «Я не требую, чтобы генералы меня понимали, но я требую, чтобы они повиновались моим приказам». Вот тогда и возникли в качестве подтверждения высказывания Гитлера особые указания по административному управлению подлежащими оккупации территориями Советского Союза. Они служили дополнением к принципиальной директиве по подготовке войны на Востоке. Примечание. Особые указания. Ход событий был сложнее. В марте 1941 года Гитлер заявил Кейтелю, что задачи в оккупированной России будут столь трудны, что решение их нельзя возложить только на армию. В ответ на это начальник ОКВ 13.03.1941 года издал указание. Последовала директива Гитлера о единообразном проведении всех мероприятий на Востоке. Дополнение к принципиальной директиве. Имеется в виду директива Гитлера номер 21, операция «Барбаросса» от 18 декабря 1940 года. Ее смысл – быстрый разгром Советской России даже до окончания войны против Англии. Наряду с компетенциями Геринга и главнокомандующего сухопутными войсками – они содержали также те полномочия рейхсфюрера СС и шефа германской полиции Гиммлера, против которых так настойчиво и упорно боролся я. Я видел в этом, учитывая опыт Польши, а также совсем небезызвестное мне стремление Гиммлера к власти, огромную опасность, поскольку считал, что тот злоупотребит теми полномочиями, которыми Гитлер наделил его, для обеспечения покоя и порядка за линией фронта. Мое сопротивление было и осталось напрасным. Несмотря на неоднократные протесты и поддержку Йодля, я потерпел поражение. Только через несколько дней я смог побеседовать с Браухичем насчет его впечатлений от речи Гитлера. Он откровенно сказал, что генералы внутренне отвергают эти методы ведения войны, и спросил, последуют ли письменные приказы ОКВ по этому поводу. Я ответил, без категорического указания Гитлера я со своей стороны их ни при каких обстоятельствах не представлю, поскольку считаю таковые не только излишними, но и опасными, а потому сделаю все, чтобы избежать их. Ведь все же своими ушами слышали, что именно он сказал. Я решительно против всяких бумаг в этих крайне скользких делах. Но, к сожалению, я, видно, Браухича не убедил, ибо в мае ОКХ представила одобренные Гитлером проекты приказов по восточным войскам армии. Так возник пресловутый приказ о комиссарах, который, хотя и был известен всем командующим, но текста его, как кажется, в наличии уже нет, а также приказ о подсудности на советско-русской территории. Первый из них явно издан ОКХ после одобрения Гитлером, а второй — юридическим отделом ОКВ после обработки предложения ОКХ, и под ним стоит моя подпись по поручению фюрера. Оба приказа послужили на Нюрнбергском процессе тяжелейшим обвинением, в особенности еще и потому, что были изданы за 6 недель до начала войны.